мне сказал он. Один поэт написал книгу «Лошадь как лошадь». Если продолжать, можно сделать «Государство как государство». Мистер Куль в почете. Эрколе Курьер. На рассыпных папиросах и на морковном кофе герб мятежной республики РСФСР. Французы написали на стенах тюрем «Свобода, равенство, братство». Здесь, на десятитысячных ассигнациях, которыми набивают себе карманы спекулянты и подрядчики, революционный клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Я не могу глядеть на этот нелетающий аэроплан. Скучно. Тарарабумбия. Видишь ли, в чем дело, Эренбург? Мне надо умереть, ибо я свои дела закончил. От ужаса и тоски я не мог вымолвить ни единого слова, но, вцепившись в колено Хуринито, качал бессмысленно головой. Учитель же продолжал. Мне окончательно все надоело. Но умереть, как это ни странно, довольно сложное предприятие. Один болван зовет меня гидом, второй — компаньоном, третий — другом, четвертый — товарищем, пятый — хозяином, шестой — господином, а ты — седьмой — учителем. Что скажут все семеро, если Хулио Хуринито покончит с собой? Как обманутая модистка. На всю жизнь их вера в коммерцию, в дружбу, в божественность будет поколеблена. Я не столь жесток. Я должен умереть пристойно. Для всякого другого это легко. Достаточно иметь несоответствующие общепринятым убеждения. У меня же, как ты знаешь, никаких убеждений нет. И поэтому я выходил с веселой улыбкой из всех префектур, комендатур, чрезвычаек и контрразведок. За идеей я не могу умереть. Остается одна надежда — сапоги. Потрясенный страшными словами учителя и непонятным упоминанием сапог, я решил, что он сошел с ума. Я хотел бежать за мсье Деле, опытным в сих случаях, но учитель остановил меня и снова предложил полюбоваться высокими английскими сапогами, шнурующимися доверху, полученными им в Елизаветграде, когда он был претендентом на российский престол. Я могу погибнуть только из-за сапог. Беда в том, что большевики вывели из Москвы всех бандитов. Мне придется для этого поехать на юг, где нравы много проще. Ты и Айша поедете со мной. Его я люблю больше всех. Тебя совсем не люблю, но ты будешь писать мою биографию и должен поэтому сопровождать меня до конца. Приготовься, мы едем завтра в Конотоп. Это, кажется, очень уютный городишко. От страха и муки я совершенно ошалел. Надо было попытаться отговорить учителя или постараться для такого случая раз в жизни выдавить из проклятых железок хоть одну слезу. Но я, ничего не соображая, пошел к знакомым и получил соответствующие бумаги. В удостоверениях значилось, что мы едем в Конотоп ликвидировать безграмотность. Придя вечером домой, я печки не топил, стихов не писал, не мечтал. Но, сидя в углу на корточках, до утра кричал «Караул, караул! Учитель хочет умереть из-за сапог!» и пел похоронный марш. Глава 34. Смерть учителя. Это был крестный путь. Его смысл и величие в прихождении миров, эпох и людей. Я знал, что учитель довершает изумительное здание своей жизни, что для потомства смерть его будет неизбежной и торжественной точкой на странице, которая не могла не быть последней. Но я любил его простой животной любовью, как способен любить только пес, подобранный на улице паршивым слепым щенком. И верный этому чувству, не думая о потомстве и не обращая внимания на смущенных пассажиров, я, закинув голову, долго и отчаянно выл. Зачем я пишу теперь о моем горе, о моей слабости? Ведь не для того, чтобы поделиться своими жалкими переживаниями, я тружусь над этой книгой. Это повесть о великом учителе, а не о слабом, ничтожном, презренном ученике. Илья Эренбург, автор посредственных стихов, исписавшийся журналист, трус, отступник, мелкий ханжа, пакостник с идейными задумчивыми глазами, выл на скамье вагона. Кто сможет вынести эту оскорбительную, назойливую деталь, когда рядом с ним в том же вагоне готовился к смерти, крутя козью ножку и шутя с Айшой, наиболее достойный человек не века, но веков? Молчи же, подлое сердце, непристойными стуками не оскорбляй литургической чистоты этого неповторимого предсмертия. Я не стану говорить ни о горе Айши, ни о приезде нашем в маленький городок, ставший отныне бессмертным. Все произошло так, как было предвидено учителем. 12 марта под вечер сидели мы на скамье длинного бульвара, который идет от вокзала к центру города. Учитель, тщательно выбритый и торжественный, повел нас гулять. Если бы не его разодранный пиджак, я бы чувствовал себя вновь секретарем посла Лабардана. Мне даже показалось, что учитель передумал и собирается не умереть, но объявить себя царем, президентом или негусом какого-нибудь великолепного государства. Но он обратился к нам со следующими словами, последними словами учителя. Весьма вероятно, сегодня какой-нибудь бандит прельстится моими сапогами. Товарищ Ольтенко сказал мне, что грабежи в городе усилились. К сожалению, потомство не узнает его имени. Я вижу ясно, в 1980 году памятник, воздвигнутый этому неизвестному избавителю государств бывших, сущих и грядущих, от мексиканского бандита Хулио Хуринито.